я нахожу Дею Торис. Мажордом, к которому я направился, имел распоряжение поместить меня близ особы Джедака, подвергающегося во время войны особенно сильной опасности. По существующим на Марсе правилам, во время войны все было дозволено. Он немедленно припроводил меня в апартаменты, где находился Дзен Козис. Правитель был занят беседой со своим сыном Сабдзеном, несколькими родственниками и придворными, и не заметил моего прихода. Стены комнаты были завешены роскошными драпировками и были совершенно закрыты. Эти драпировки позволяли закрывать все окна и двери. Комната освещалась солнечными лучами, которые были заключены между настоящим потолком и вторым, находящимся на несколько дюймов ниже, и сделанным из толстого стекла. Мой проводник откинул один из ковров, открывая проход, который шел вдоль комнаты между ее стенами и висящими драпировками. Я должен был, по его словам, оставаться в проходе до тех пор, пока Дзен Козис находится в комнате. Когда он выйдет, я должен последовать за ним. Единственной моей обязанностью было охранять особу правителя и, возможно, меньше попадаться ему на глаза. «Через 4 часа я буду сменен», — сказав это, мажордом покинул меня. Драпировки были сделаны из странной ткани, которая казалась тяжелой и плотной с одной стороны, но со своего места я мог видеть все, что делалось в комнате, будто не существовало отделяющих меня занавесей. Едва я занял свой пост, как драпировки на противоположном от меня краю комнаты зашевелились, и в комнату вошли 4 гвардейца, окруживших женскую фигуру. Приблизившись к Дзен Козису, солдаты расступились, и перед джедаком, не далее чем в 10 футах от меня, очутилась Дея Торис. И я мог любоваться ее прекрасным, улыбающимся лицом. Сэп Дзен приблизился, чтобы встретить ее, и они, взявшись за руки, подошли близко к джедаку. Дзен Козис удивленно посмотрел на них и, встав, приветствовал Дею Торис. «Какому странному капризу обязан я визитом принцессе Гелиума, которая лишь 2 дня тому назад с редким вниманием к моей гордости уверяла меня, что она предпочитает Талхаджуса Зеленого Тарка моему сыну». Дея Торис только улыбалась в ответ и с плутовскими ямочками, играющими у ее рта, ответила. «С самого начала существования Барсума привилегии женщин было менять свои взгляды, когда она это пожелает, и притворяться в вопросах дел сердечных. Это вы должны простить мне, Дзен Козис, как простил ваш сын. 2 дня тому назад я не была уверена в его любви ко мне, теперь я в ней уверена. Я пришла просить вас забыть мои опрометчивые слова и принять уверение принцессы Гелиума в том, что когда придет время, она согласится выйти замуж за Сабдзена, принца Заданги». «Я счастлив, что вы так решили», — ответил Дзен Козис. «Я совершенно не хотел продолжать дальше войну с народом Гелиума. Ваше обещание будет записано и провозглашено народу». «Лучше было бы», — прервала его Дея Торис, «объявление народу отложить до конца войны. И моему, и вашему народу покажется очень странным, что принцесса Гелиум отдает себе врагу своего народа в разгар военных действий». «Разве война не может быть закончена сразу?» — воскликнул Сабдзен. «Достаточно лишь слова Дзен Козиса, чтобы водворить мир. Скажи его, отец мой, скажи это слово, которое приблизит мое счастье и положит конец этой ненужной ссоре». «Мы посмотрим», — ответил Дзен Козис, — «как народ Гелиума примет мир. Я, во всяком случае, предложу его им». После нескольких слов Дея Торис повернулась и покинула комнату, сопровождаемая 4 стражами. «И вот воздушный замок моей мечты о счастье разбита суровую действительность. Женщина, которая посвятил свою жизнь из уст которой я так недавно слышал слова любви ко мне, так легко забыла о моем существовании и, смеясь, отдала себя сыну злейшего врага своего народа. Хотя я слышал это собственными ушами, я не мог в это поверить. Я решил узнать, где она размещается, и заставить ее повторить мне жестокую правду. Поэтому я оставил свой пост и поспешил по проходу позади драпировки по направлению к двери, через которую она покинула комнату. Тихонько проскользнув через дверь, я увидел массу извилистых коридоров, ветвящихся и пересекающихся во всех направлениях. Я быстро побежал по одному из них, потом по другому, третьему, и вскоре совершенно заблудился. Я стоял, задыхаясь, опершись на стену, как вдруг близко от меня услыхал голоса. По-видимому, они исходили из помещения, находящегося по ту сторону стены, о которую я облокотился. Я сейчас же узнал голос Деиторис. Слов я не мог разобрать, но был уверен, что не ошибся. Сделав несколько шагов, я нашел проход, в конце которого находилась дверь. Быстро пройдя вперед, я вошел в комнату, маленькую переднюю, в которой были те четыре гвардейца, которые сопровождали принцессу. Один из них сейчас же вскочил и спросил, по какому я делу. «Я Дзен Козиса», — ответил я, — «и хочу поговорить наедине с Деиторис, принцессой Гелиума». «Ваш ордер», — бросил он мне. Я не знал, о чем он говорит, но ответил, что я член охраны Джедака, и с этими словами направился к противоположной двери, за которой слышал голос Деиторис. Но пройти к ней было не так-то легко. Телохранитель стал передо мной, говоря: «Никто не приходит от Дзена Козиса без ордера или пароля. Покажите мне то или скажите другое, и вы сможете пройти». «Единственный ордер, который я имею, чтобы пройти, куда хочу, мой друг, висит у меня на боку», — дерзко ответил я, похлопывая свой меч. «Вы мне дадите пройти мирно или нет?» Вместо ответа он вытащил свой меч и приказал другим сделать то же самое. И с обнаженными мечами они встали в ряд, не давая мне пройти дальше. «Вы здесь не по приказу Дзен Козиса», — воскликнул тот из них, который первый заговорил со мной. — «И вы не только не войдете в помещение принцессы Гелиума, но под охраной будете отправлены к Дзен Козису, где и дадите объяснение своей непозволительной дерзости. Спрячьте свой меч, вы один не справитесь с нами», — приказал он с угрюмой усмешкой. Моим ответом был быстрый удар, который оставил мне только трех соперников, и я смею уверить, они были достойны моего оружия. Они быстро откинули меня к стене. Борясь за свою жизнь, я медленно пробил себе дорогу в угол комнаты, так что они могли подходить ко мне только поодиночке. Так мы сражались минут 20. Звон стали, ударяющий о сталь, производил в комнате страшный шум, который заставил Деиторис подойти к дверям своей комнаты. Здесь она стояла все время, смотря на меня и на мою борьбу с стражниками. А Соло выглядывала из ее плеча. Ее лицо было неподвижно и спокойно, и я понял, что ни она, ни Соло не узнали меня. Наконец, удачный удар сбил одного противника, и тогда, имея двоих против себя, я поменял свою тактику и обрушился на них серией приемов, которые помогли мне одержать много побед. Третий упал через 10 секунд после второго, и через несколько минут и последний лежал мертвый на полу. Они были храбрые люди и хорошие бойцы. Я был огорчен тем, что должен был убить их, но чтобы достигнуть своей цели, я охотно уничтожил бы население всего Барсума, если бы иного исхода не было бы мне предназначено. Вложив в ножны окровавленный клинок, я подошел к своей марсианской принцессе, которая стояла безмолвно, глядя и не узнавая меня. «Кто вы, Задангец?» — спросила она. «Еще один враг, чтобы мучить меня в моем горе?» «Я друг», — — ответил я. «Когда-то любимый друг». «Ни один из друзей принцессы Гелиума не носит этого знака. Но этот голос... Я слышала его раньше. Это... Этого не может быть. Нет, ведь он мертв». «Это никто иной, моя принцесса, как Джон Картер. Неужели вы, несмотря на краску и знаки, не узнаете сердце вашего вождя?» Когда я подошел к ней вплотную, она покачнулась с простертыми ко мне руками, но прежде чем я успел схватить ее в своих объятиях, она откинулась назад, дрожа от горя. «Слишком поздно, слишком поздно!» — плакала она. «О, мой вождь, которого я считала мертвым, если бы вы вернулись часом раньше, но теперь уже поздно, слишком поздно!» «Что это значит, Деторис?» — воскликнул я. «Что вы не дали бы обещания Задангцу, если бы знали, что я жив? Думаете ли вы, Джон Картер, что, отдав вчера свое сердце вам, я могу сегодня отдать его другому? Я думала, что оно погребено вместе с вашим прахом в могиле Варгуна, и поэтому я обещала сегодня свое тело другому, чтобы спасти свой народ от нападения победоносной армии Заданга. Но я не умер, моя принцесса. Я пришел за вами, и вся Заданга не сможет помешать мне». «Слишком поздно, Джон Картер. Мое обещание дано, а в Барсуме это все. Церемония, которая последует после, является лишь бессмысленной формальностью. Она ничего не прибавит к самому факту женитьбы. Как похоронное шествие Джедака не наложит еще одну печать смерти на его лицо. Я уже замужем, Джон Картер, и вы больше не должны называть меня своей принцессой. И вы больше не мой вождь». «Я мало знаю ваши обычаи здесь, на Барсуме, Деторис, но я знаю, что люблю вас. И если вы помните последние слова, которые вы сказали мне, когда орды варгунов напали на нас, то ни один мужчина не смеет думать о вас, как о своей невесте. Тогда вы думали так, моя принцесса. Вы и теперь так думаете. Скажите мне, что это правда». «Я думаю так, Джон Картер», — прошептала она. «Я не могу повторить это теперь, потому что отдала себя другому. Ах, если бы вы только знали наши обычаи, мой друг», — продолжила она, обращаясь наполовину к себе самой. «Вы получили бы мое обещание уже много месяцев тому назад и могли бы требовать меня раньше всех остальных. Пусть погиб бы Гелиум, но я отдала бы все царство за своего тарского вождя». Затем она сказала громко: «Вы помните ту ночь, когда вы меня обидели? Вы назвали меня своей принцессой, не попросив моей руки, а потом вы хвалились, что сражались за меня. Вы не знали, и я не должна была обидеться. Теперь я это понимаю, но не было никого на Барсуме, кто сказал бы вам, а я не могла этого сделать. У нас здесь есть два рода женщин в городах красных людей. За одних мужчины борются и потом просят их руки, за других мужчины тоже борются, но в жены их никогда не берут. Когда мужчина выигрывает женщину, он может назвать ее своей принцессой или другим именем, означающим, что она ему принадлежит. Вы боролись за меня, но никогда не просили моей руки, и когда вы назвали меня своей принцессой, вы понимаете...» Она колебалась. «Я была оскорблена. Но даже тогда, Джон Картер, я не оттолкнула вас, как должна была сделать. Потом вы сделали еще вдвое хуже. Насмехались надо мной, говоря, что выиграли меня в сражении. Я не буду теперь просить у вас прощения, Деторис. Вы должны знать, что моя вина всего лишь в незнании обычаев Барсума. То, что я должен был сделать раньше, Хотя я полагал, что моя просьба будет самонадеянной и нежелательной. Я делаю теперь, Дея Торис, я прошу вас быть моей женой и клянусь своей боевой виргинской кровью, которая течет в моих жилах, вы будете ею. Нет, Джон Картер, это бесполезно. Безнадежно воскликнула она. Я никогда не буду вашей женой, пока жив Сабдзен. А, только не это, поспешила она объяснить. Я не выйду замуж за человека, который убил моего мужа, даже защищаясь. Таков обычай. Обычаи правят нами здесь, на Барсуме. Это бесполезно, мой друг. Вы должны переносить горе вместе со мной. Это единственное, что может быть у нас общего. Это и воспоминания о коротких днях среди тарков. Теперь вы должны уйти, и больше вы никогда меня не увидите. Прощайте, мой вождь. Отвергнутый, с разбитым сердцем, я вышел из комнаты. Но я не терял надежды и не допускал, что Дея Торис навсегда потеряна для меня, пока церемония брака не свершилась. Я блуждал вдоль коридоров и совершенно заблудился в массе скрещивающихся переходов, как это было, когда я пошел на поиски Дея Торис. Я знал, что единственная надежда на спасение была в бегстве из города Заданги, так как факт убийства четырех стражей потребует объяснения. А благодаря тому, что я без проводника не найду своего поста, подозрения, конечно, падут на меня. Как скоро меня увидят бесцельно слонявшимся по дворцу. Наконец я подошел к спиральной лестнице, ведущей в нижние этажи, и спустился по ней, пока не дошел до двери в большую комнату, где было много стражников. Стены комнаты были увешаны прозрачными драпировками, за которыми я и спрятался, не будучи замеченным. Общий разговор телохранителей не вызвал ко мне никакого интереса, пока в комнату не вошел офицер и не приказал четверым из них сменить тех, кто охраняет принцессу Гелиума. Тогда я понял, что я нахожусь в очень серьезной опасности. И действительно, едва четверка оставила комнату, как один из солдат ворвался назад, задыхаясь и крича, что они нашли четырех товарищей убитыми на полу в передней принцессы Деи Торис. В одну секунду весь двор наполнился народом. Стражи, офицеры, придворные слуги и рабы бегали взад и вперед по коридорам и комнатам, передавая приказания и поручения и отыскивая следы убийцы. Это было для меня чрезвычайно удобным случаем, и я решил им воспользоваться. Когда группа солдат прошла мимо моего укромного места, я пристроился к ним и пошел за ними. Я петлял по лабиринтам дворца, пока не увидел благословенный свет дня, проникающий через целый ряд больших окон. Здесь я оставил своих спутников и скользнул к ближайшему окну, ища место, удобного для побега. Окна открывались на большой балкон, выходящий на одну из широких улиц Заданги. Почва была далеко внизу, около 30 футов, и на таком же расстоянии от дворца была стена футов 20 вышиной, выстроенная из полированного стекла толщиной около фута. Для красного марсианина побег этой дорогой казался бы невозможным, но для меня с моей земной силой и ловкостью это казалось исполнимым. Единственное, чего я боялся, что меня поймают во дворце до наступления темноты, так как я не мог при ярком свете прыгнуть на стену, тем более что двор внизу и улицы там же были запружены задангцами. Потом я начал искать, где бы мне спрятаться, и, наконец, случайно увидел большую роскошную вазу, свисающую с потолка и не достигающую пола футов на 10, внутри которой было пустое место. Я с легкостью спрыгнул в поместительный сосуд и только успел усесться, как услыхал, что группа людей вошла в комнату и остановилась как раз под моей вазой, так что я ясно слышал каждое их слово. «Это работа гелиумцев», — сказал один из вошедших. «Да, Оджедак, но как они проникли во дворец? Я не могу допустить, что даже один враг при особой внимательности стражи мог достигнуть внутренних покоев дворца. Но каким образом 5 или 6 вооруженных людей могли пройти незамеченными, это для меня непонятно. Мы скоро узнаем правду, так как вот идет царский психолог. Еще один человек присоединился к группе и, приветствовав правителя, сказал: «О, могущественный джедак! Я прочел странную историю в мертвых душах твоих воинов. Они были убиты не несколькими людьми, а одним противником». Он помолчал, чтобы слушатели оценили как следует его сообщение, но что его слова казались маловероятными и что в них не поверили, было ясно по нетерпеливому возгласу недоверия, сорвавшемуся с уст Дзена Козиса. «Что за чудесные сказки приносишь мне ты, Натам?» — крикнул он. «Это правда, мой джедак!» — ответил психолог. «На мозгу каждого из 4 убитых отпечатки были очень сильны. Их враг был высокого роста, носящий знак вашего собственного телохранителя, и его умение бороться было почти чудесно, так как боролся он 1 против 4 и победил их своей огромной хитростью и сверхчеловеческой силой и выносливостью. Хотя он и носит знак Заданги, мой джедак, такого человека еще не было в этом или другом городе Барсума. Душа принцессы Гелиума, которую я спрашивал и экзаменовал, для меня непонятна. Она прекрасно владеет собой. Она сказала, что присутствовала лишь при одной части сражения, и что она видела только одного человека, который боролся со стражей, и которого прежде она никогда не видела. «Где мой спаситель?» — спросил другой голос, в котором я узнал двоюродного брата Дзен Козиса, спасенного мною от зеленых воинов. «Клянусь знаком моих предков!» — продолжал он. «Описание подходит к нему чрезвычайно, особенно к его умению сражаться». «Где этот человек?» — закричал Дзен Козис. «Привести его ко мне сейчас же!» «Что вы знаете о нем, брат мой? Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется странным, что в Заданге был такой боец, а имя его мы не знали до сегодняшнего дня. Да, имя его Джон Картер. Кто слышал когда-нибудь такое имя на Барсуме?» Скоро принесли известие, что меня нигде не могут найти, ни во дворце, ни в бараках эскадрона воздушных разведчиков. Они нашли Кантоскана и расспрашивали его, но он ничего не знал о моем местопребывании. Что касается моего прошлого, то он знает очень мало, так как он встретился со мной лишь недавно, во время нашего плена у варунов. «Следите за этим», — приказал нервно Дзен Козис. «Он тоже иностранец, и похоже, что они оба из Гелиума. Там, где один из них, мы скоро найдем и второго. Учетверите воздушные патрули и подвергайте каждого человека, покидающего город по почве или воздуху, самому строгому допросу». Вошел еще один курьер с известием о том, что я, несомненно, нахожусь во дворце. «Портреты всех людей, которые вошли во дворец или вышли из него сегодня днем, были тщательно изучены», — закончил наконец он. «Ни один из них не похож на этого человека, кроме того портрета, который снят с него самого, когда он утром вошел во дворец». «Тогда мы его скоро поймаем», — сказал Дзен Козис довольным голосом. «А тем временем мы отправимся в комнату принцессы Гелиума и расспросим ее об этом деле. Она, быть может, знает больше, чем сказала тебе, Натан. Идемте!» Они покинули зал, и когда наступила темнота, я незаметно выбрался из моего тайника и поспешил на балкон. Внизу народа было уже мало, и, выбрав момент, когда поблизости не было никого, я быстро прыгнул на вершину стеклянной стены, а с нее на улицу, находящуюся по ту сторону дворца.